Как-то, лёжа в постели, Иван Павлович внезапно заметил, какая эта женщина худая, вовсе ничего не ест. Да ее кормить нужно. Желательно мясом, желатином, желтком, железою молочную, кисельными берегами. Через нее, подумал и затем, он мог бы редактировать, если бы кто-нибудь потрудился правильно установить подсветку. Для этого, конечно, Соню пришлось бы лишить одежды. Да-да, пожалуй, это было бы неизбежно. Если мужчина желает через женщину редактировать какие бы то ни было тексты, он сначала должен ее разоблачить. «В самом деле? Странно, что вы не знаете. Это сами собой разумеющиеся вещи. Нет, в самом деле странно. Вот, например, в университете был спецкурс. Да, по редактуре через женщину, представьте себе, и очень просто. Конечно, нанимали кое-кого, ну, ясно кого. Женщин, почасовка. Приходилось тратиться. Естественно, все в складчину, а что делать? Входил профессор, срезал черными ножницами одежду. Нет, не с себя, с нее. В это время кто-то, скорее всего, лаборант, вот такой толстый, неуверенный парень в очках, устанавливал свет. Да, немного больной, совсем немного. Нет, его приняли на курс не только потому, что он страшно болел. Из-за этого, но не только. Если уж говорить откровенно, то он был страшно талантлив. А кроме того, в то время он приходился сыном заместителю ректора по учебной части. Иначе его яркий талант вряд ли кто-нибудь смог бы разглядеть. Очень уж он был стеснительный. Так вот, устанавливали свет, и начиналось. С ума сойти, что такое эта работа. Просто с ума сойти. Что важно понимать. Все на свете имеет свой алгоритм. Сначала необходимо выбрать соответствующий текст. Иван для начала, безусловно, взял бы сказание о сэре Ланселоте и королеве Гвиневре. Этот средневековый бред, по его мнению, нуждался в тщательном редактировании и отчасти даже в переписывании, дописывании и додумывании. Более бестолкового сказания свет не видывал, и давно пора было внести ясность в эту историю о прелюбодеянии и чаше Грааля. Гвиневера, Гуиневра, Гиньевра, Гуанамара, Гиневра, Гвиневир, Гиновер, Гвенхуевар, Гвинефар, Женьевер, Дженевра и так далее и тому подобное. Левкин с детства знал все имена королевы наизусть, и ни одно из них ему не нравилось. Возможно, Гвенхуевар стала бы слабенько возражать, или, скорее, робко вопрошать. «Что вы делаете, Иван?» — проговорила бы она, безвольно опустив худенькие руки вдоль своего тоненького, кое-где покрытого темненьким пушком тела. «Что вы делаете?» «Разоблачаю вас», — ответил бы Иван тогда, — «разоблачаю». «Но зачем?» — прошептала бы она, послушно усаживаясь на кровать. «Зачем у вас в руках большие красные ножницы?» «Дело в том, мадам», — улыбнулся бы Иван Павлович, срезая с крохотного лемура одежду, — «что есть такая работа — редактирование. Она требует чрезвычайной сосредоточенности всего мужского естества. Надеюсь, вы это понимаете». «Я понимаю», — прошуршало бы животное. «Конечно, сосредоточенности». «Ну вот», — сказал бы Иван, — «так и не задавайте Гвиневра идиотских вопросов». «Но зачем резать китайские черные джинсы, блузки с кружавчиками и черные колготки?» — выпятила бы нижнюю губку обезьянка. «Может быть, я могла бы сама их снять?» На конкурсе лемуров на осеннем фестивале в Антананариву я получила специальный приз за раздевание. «Нет», — покачал бы головой Иван, — «ничего не выйдет». Она серьезно и доверчиво посмотрела бы на него. «Отчего же?» «Ты не замечаешь, Дженевра. но твоя одежда насквозь пропитана янтарем. Он много лет сочился из стен твоего жилища, как и вообще из стен этого города. Он растекался по тебе, когда ты спала одна, и с мужчинами, садилась в вагоны метро и электрических поездов, покупала в супермаркете гигиенические прокладки, апельсины и виноград. Он заползал в самые укромные уголки твоего тела, но ты не знала об этом. Именно с янтарем у тебя случалась иногда интимная близость, а не с теми, кто обнимал тебя, вдыхая цветочный запах, за годы торговли цветами пропитавший тебя насквозь. Для того, чтобы приступить к редактированию текстов, нужно освободить тебя от твоих одежд ради полного обнажения абрикосовых, в сущности, рыцарских доспехов, без которых немыслим ни один любовный турнир. Если дело происходит в первый раз, срезанные лохмотья следует вынести из квартиры и выбросить в ночь. Есть, конечно, соблазн вышвырнуть их в окно наглые ни в чем не повинных, но, скорее всего, глубоко виноватых прохожих. Таковых необходимо, наконец, признать, полным-полно на улицах этого города, но желательно в мусорный бак, ибо сорить дурно. Следует собрать в охапку черные лоскутки, пропитанные желтым джемом, текущей, как собако-суко вечности. Кинологу на заметку. Внимание! Грядет спаривание. Подготовиться. Быть во всеоружии. И вынести в мусорный бак. Пусть завтра, ранним утренним рейсом, на закорках, возможно, даже апельсиновых, на запятках, за тережках или за дефисках кареты, пахнущей серой молибденом, за ними приедут заспанные киевские гоблины и похоронят их в своих глубоких темных норах. Слово «кареты» в предыдущем предложении, к сожалению, слишком напоминает слово «катетер», но, прошу внимания, сходство отменяется, считать несущественным, ненужным, случайно возникшим в процессе. Приказываем удалить, изъять, вычеркнуть, ибо больница, ибо бред, ибо бутерброд, бутербрат, битербут, брудершафт, эшафот и, неизбежно, шуцманшафт, как память о вечно идущей войне. А до бутербродов мы так и не доберемся, ибо не до того, ибо чаша Грааля дрожит и сверкает кипящим металлом, а недокормленный черный лемур Склатера лег поверх пергаментов. Мы подсветим его снизу двумя горючими, как слезы, лампами. Буквы проступят сквозь женское тело и сольются с рисунком вен. По пути из отделения банка, где Левкин обычно получал гонорары, он иногда, утоляя обострившиеся печали, выпивал. Конечно, это было крайне неполезно. Каждый раз выпивая, он вспоминал одного своего старого знакомого, который порой напоминал ему о вреде алкоголя, сумасшедшего профессора филологии, старого и странного во всех смыслах. О выпивке он говорил, что пить судьбически губительно. Профессор был страшно талантлив, к тому же являлся внештатным сотрудником КГБ, причем стоял на своем нелегком посту до самой старости. Давно уже вычеркнули данную почтенную организацию из легкой мерцающей летописи настоящего, а талантливый старичок продолжал стучать. Его не смущало движение эпох внутри веренной ему в обозрение вечности. Он стучал в прошлое так же просто и регулярно, как когда-то в настоящее. «Тук-тук, я здесь, прием, ваш маленький лысенький тут, ваш милый скромный на связи, агент с кодовым именем тут как тут, цицерончик тук как тук, так как тук, тут как так, ти-ти-та-та-та-та-ти-ти, ти-ти, тоненьким требовательным писком». При взгляде на профессора чего-то становилось отчетливо ясно, что азбука Морзе придумана не Кириллом и Мефодием. Впрочем, Сэмюэль Финли Брис Морзе был тоже непростой человек. Первая депеша, посланная из Балтимора его электромагнитным пишущим телеграфом, содержала всего одно предложение — зато какое! Дивны дела твои, Господи! Вот что поторопился сообщить Сэмюэль Морзе Вашингтон. Что ответил Господь, осталось неизвестно. В общем, КГБ давно уже не было, а старик-цицерончик аккуратно и внимательно следил за происходящим вокруг, был в курсе всего, старался вникать в мелочи. Из университета удалить его никто не пытался, хотя бы потому, что юридически это было делом почти невозможным. Старичок имел разнообразные степени и регалии, его научные работы были признаны мировым научным сообществом и уже лет 50 считались академическими. Лекции он вычитывал аккуратно, никогда не болел, видимыми проявлениями маразма не страдал, а значит и претензий со стороны администрации к нему быть не могло. Вот он и наблюдал за миром по методу Дона Хуана, слегка прищурив глаза. Именно так вычислил Ивана. «Я знаю», — прищурившись, сообщил он Левкину как-то после лекции. «Вы не человек, не homo sapiens». «Неужели?» — поднял брови Иван. «Я понимаю, зачем вы здесь». Иван заинтересовался. «Вот так история», — сказал он. «И зачем же?» «Дело в том, молодой человек». Профессор жестом пригласил его следовать за собой, что в тех местах, где мы живем, бытует множество самых странных легенд и историй. О некоторых я уже успел сообщить, куда следует, уведомил, кого надо. Думается, что в свое время были приняты соответствующие меры, а некоторых написать еще предстоит». Старичок завел его в свой кабинет, по сути, бывшее складское помещение, которое самочина захватила в личное владение энное количество лет назад. «Присаживайтесь, будем пить чай». «Вы пьете чай?» «Да, я пью чай», — Иван осмотрелся. Вокруг лежало множество запыленных рукописей, а, скорее всего, просто старых и ненужных личных дел — чьих-то дел, которые когда-то были личными, важными, срочными, но теперь вдруг или с некоторых пор перестали быть таковыми. И вот пылились, пребывали в ожидании старика Годо, доброго старого пьяницы, который, как известно, ходит по жизни с непогашенным ярким окурком в уголке своего синего слюнявого рта. «С сахаром?» «Да, с сахаром». От пола до потолка бесконечными рядами шли полки. Этот пенал имел высоту 12 метров и длину не менее 20, при ширине в 2,5. Стоило Левкину посмотреть вверх, и голова начинала кружиться. Ему тогда казалось, что находится он не в запутанном лабиринте университетских коридоров, но где-то на чердаке. Возможно, на простом пыльном чердаке из тех, что, вероятно, случались в его детстве. Он лежит на старом диване, который неизвестно кто и зачем поставил на этот чердак в незапамятные времена. Из щелей между досками бьет свет, разрезающий пространство на длинные светящиеся плоскости, каждая из которых обладает своим временем и уникальными физическими законами. Но стоит тряхнуть головой, и все становится на свои места». Возможно, не на свои, просто на некие места, привычные, удобные, насиженные, намоленные или что-то в этом роде. «Итак», — сказал старик, пожевал губами и пощипал себя за длинные редкие седые сомьи усы. Иван тряхнул головой и посмотрел на него. «Вы не homo sapiens и пришли к нам сюда для выполнения совершенно особой миссии. Были бы здесь те, кто всегда своевременно реагировал на мои сигналы, мы бы с вами тут просто так не сидели и не беседовали. Потому что мне лично очевидно, вас необходимо препарировать, изучать. Сделать это следует так. Вежливо пригласить, объяснить все по-хорошему. Потом, поддерживая под локоть, провести в просторную, опрятную операционную. Там увлечь беседой. Во время нее вам необходимо незаметно дать снотворного. Иногда помогает газ. Я не силен в том, какой именно, но, боже мой, разве это не все равно? Допустим, тот же пресловутый иприт, дать его вам, затем уложить на стол и пригласить секретных хирургов. Думаете, это необходимо?» Старичок удивился. «А как же иначе? Вас необходимо разрезать, если вам больше нравится расчленить, выделить главное, затем второстепенное. Естественно, обнаружится масса придаточных. Пожалуйста, пример. Вася выстрелил из револьвера, чтобы убить ворону. Кто выстрелил? Вася. Для чего выстрелил? Чтобы убить. Кого убить? Ворону. О чем мы говорим? Непонятно. Вася что сделал? Выстрелил? Куда выстрелил? В себя выстрелил? Не может быть. Почему? Потому что убил-то он ворону. Хрень какая-то выходит. Между прочим, старичок покачал головой. Эта история с вороной уже который год не выходит у меня из головы. Но можно через пару секунд попробовать вновь. Мы с вами, дорогой коллега, ученые, а ученым не пристало впадать в отчаяние по пустякам. Ученый, пьющий черный чай, отбросит злобу и печаль. Но ни в коем случае не алкоголь. Вам эта судьбически губительная жидкость крайне вредна. Итак, давайте попробуем еще раз. Вася выстрелил из револьвера, чтобы убить ворону. Чувствуете? Сама ситуация предполагает некоторое развитие, некую тайну мистического свойства. «Отчего же прямо так мистического?» — пожал плечами Иван. «Да и чего тут тайного?» «А очень просто, мой юный коллега», — оживился Цицерончик. «Вася, не будь дурак. Стрелял не в зайца, не в белку, не в президента нашей несчастной республики, чего, казалось бы, проще, но в черную ворону. А она, в отличие от президента, имеет свое латинское название — Corvus Corone, а кроме этого является посредником между мирами, питается падалью, но летает в небе». В ворона обращался Илья, пророк Божий, дабы принести пищу Христу. Черный ворон с белой головой означает алхимическую победу над распадом, а значит и над энтропией, хамством, черствостью, эгоизмом, развратом, бездуховностью, всякой бессмыслицей и нарушением прав трудящихся на производстве. И, как следствие всего вышесказанного, над смертью. Ибо что такое душевная черствость, дебелость, неумильность? Что такое нарушение прав трудящихся? Это смерть и еще раз смерть. И вот смотрите, мой друг, Вася берет револьвер и стреляет ворону. Что должно быть в голове у человека, который стреляет в ворону? Мозги? Сомневаюсь. Но если допустить, что Вася, не учащийся профессионально-технического училища, имеющий неблагополучную генную историю, мы приходим к череде естественно возникающих вопросов. Кто взял револьвер? Вася. Для чего он его взял? Чтобы выстрелить. В кого? В ворону. Что происходит? Непонятно. Вася что сделал? Выстрелил. Куда выстрелил? «Да лучше бы действительно он в себя выстрелил», — пожевав пару секунд губами, проговорил старичок. «Чего, конечно, не может быть, потому что убил-то он ворону. Видите, снова выходит какая-то хрень». Профессор пожал плечами и пригубил из чашки. «А если все-таки Вася выстрелил в себя?» — предположил Левкин, а попал в ворону. «А что?» Наклонил голову старичок, вполне может быть. У него мог быть тремор на фоне делирия. Руки тряслись, вот и досталось бедной вороне то, что причиталось Васе. Впрочем, я думаю, не нам с вами, молодой человек, суждено поставить все точки над «и» в старой, как мир истории, о Васе и вороне. Ведь, кроме всего прочего, не ясно, кто кого осилил в итоге, или, точнее выразиться, в финале этой старинной, красивой и, согласитесь, по-настоящему величавой легенды. Чья, как говорится, взяла, Васина или Вороны? Если он все-таки имеет ошибки в генном коде, то мог бы просто промазать. Ворона взлетела, махнула крыльями, сделала разворот, превратилась для примера в стратегический бомбардировщик Б-52, не оставив таким образом Васе ни единого шанса. Так что сами видите. Ну и кроме того, сказано, чтобы убить ворону. Согласитесь, у Васи следует предположить неожиданно высокую степень просветленности, если мы решимся утверждать, будто он стрелял в себя, чтобы убить ее». «Да, это маловероятно», — согласился Левкин. «Ну так вот, поскольку все равно их нет, тех, кто смог бы вас разрезать и изучить, временно нет, смею вас уверить, то попытаюсь просто вас отговорить. Милый мой, не стоит делать то, что вы все-таки неминуемо сделаете. Не стоит», — задорно повторил старичок, махнул крохотной ручкой и нажал на клавишу чайника. Тот вскипятил воду почти моментально. Старичок вытряхнул из маленького розового чайничка испитую заварку и всыпал туда новый. Залил кипятком, моментально запахло сладковатым крупнолистовым чаем. «Пока не понимаю», — пожал плечами Иван, придвинул, наконец, к себе большую кружку и в ожидании заварки положил туда 3 ложки сахара. Подумал и положил еще 3. «Не понимаю вас». «Да ладно вам!» — хихикнул старичок, всматриваясь в Левкина веселыми внимательными глазками. «Сами расскажете, что у вас не так? Или прикажете мне за вас расстараться?» «Ну, попробуйте», — пожал плечами Иван.